понимал, куда поведут нити следствия. Поэтому он добился того, что уже в конце мая 1983 года Греков был смещен с поста второго секретаря ЦК Компартии Республики, а освободившееся кресло занял преданный ему Осетров. Начались гонения и на Мелкумова. Его ссылки на Москву, на вышестоящее руководство были для Рашидова неубедительны. Он понимал, откуда ноги растут. Преданные люди получили задание прослеживать каждый шаг председателя КГБ, собирать на него компромат. В этих условиях тем более было важно как можно быстрее передать дело в прокуратуру СССР, получить в лице следственной группы еще одного союзника. Но возобладали не интересы дела, а затронутое профессиональное самолюбие. Как же заверили Москву, что будет раскручено крупное дело и остановиться на полпути? В начале июня 1983 года Мелкумов попросил еще на пару месяцев отсрочить передачу дела в Союзную прокуратуру под предлогом проведения новых операций. В первой декаде июня с привлечением больших сил КГБ и военнослужащих было проведено более 40 одновременных обысков у разных лиц по Бухарскому делу. Были арестованы начальник УВД Бухарского облисполкома Дустов, начальник областного управления материально-технического снабжения Шарипов, сотрудники ОБХСС Гафаров и Джумаев, председатель РАЙПО Базаров. Непрофессионализм следователей и оперативников госбезопасности проявился в этой операции в полной мере. Более бесполезной и даже вредной акции трудно себе представить. Десятки обысков дали нулевой результат. После ареста Кудратова и Мусафарова в особняках мафиози было хоть шаром покати. Серьезно рисковали следователи и с новыми арестами. Основанием для взятия под стражу являлись лишь показания Мусафарова, да некоторые косвенные улики. Конечно, была обширная и многократно проверенная оперативная информация, но ее к делу не подошьешь. Доказательств для предъявления обвинения оказалось крайне мало. Более того, в спешке забыли о депутатском статусе одного из арестованных. Были и другие просчеты. Кстати, при разгроме дела в 1989 году ответственность за все эти недостатки возложили на нашу следственную группу. Непрофессионализм, тактические просчеты не могли не отразиться на позиции обвиняемых. Всего по делу было арестовано 8 человек, из них лишь Мусафаров давал развернутые показания и изобличал соучастников. Еще двое частично подтверждали несколько преступных эпизодов, о которых рассказывал Мусафаров. Дустов, Кудратов, Шарипов и остальные обвиняемые твердили о своей невиновности. Новых доказательств в деле не появлялось. Расчеты следователей заполучить свидетельскую базу в Бухарской области не оправдались. Не дали результатов и допросы тех, от кого, как показывал Мусафаров, он получал взятки. Они молчали. Следствие не только постепенно теряло темп, но и заходило в тупик. Не удавалось реализовать и многочисленную оперативную информацию. Тем не менее, в Москву шли бодрые рапорты об успешном расследовании бухарского дела. Мафия тем временем продолжала наступление. Главари рашидовского клана хорошо понимали, насколько опасны даже эти пока еще небольшие плацдармы, отвоеванные КГБ. Тем более, что узбекские чекисты открыли еще один фронт. В июне 1983 года они провели операции против орудовавших на ташкентских бензоколонках расхитителей и связанных с ними работников милиции. Возникло еще одно так называемое «ташкентское дело». По оперативным данным, нити его напрямую вели в МВД Узбекской ССР к министру Эргашову, его заместителям. были арестованы взяткодатели Эргашова Закиряев и Мадамидов.